Вот вдали коридора появилась государыня. «Здравствуй, неудачливый путешественник!» — произнесла императрица по-русски. Алексей Григорьевич молча рухнул на колени. Императрица ласково подняла Бобринского, подала ему руку для поцелуя, поцеловала его в лоб и усадила за стол напротив себя. Алексей Григорьевич заметил, что матушка-императрица мало изменилась, только выглядела усталой. — Как много у вас забот, государыня! Не тяготят ли они вас? — спросил он по-французски. — Мой друг, я привыкла к своему ремеслу и нахожу в нем больше радости, чем печалей. При том же мое здоровье не вызывает у меня хлопот. Но я хотела бы осведомиться о вашем здоровье. По временам у меня бывают сильные головные боли, ваше величество. Но ведь болям не следует поддаваться, — ответил Бобринский. Вы становитесь похожим на Григория Григорьевича, — заметила императрица, одобрительным взглядом окидывая Бобринского. И все бы хорошо, — продолжала она, — но вы, кажется, унаследовали его лень. Скажите мне, что вы сделали полезного за прошедшие годы со времени выхода из корпуса? Если бы вы прочли мои записные книжки, то смогли бы узнать, что у меня были серьезные интересы. Что ж, я знаю, что вы не глупы и что у вас благие намерения, но из всех ваших действий за прошедшее время я знаю только одно похвальное — вашу речь перед венецианским дожем. Согласитесь, что это немного за 6 лет. Но каковы ваши намерения в отношении меня? Ведь я многого не знаю. Перед моим отъездом в путешествие Иван Иванович передал мне от вашего имени 3 бумаги из числа 6, предназначенных мне. Содержание одной из них Бецкой мне раскрыл. Оно касалось судьбы тульских владений, которые вы собирались мне пожаловать. Содержание 2 было связано с судьбой княжества Еверланд. Я знаю, что владевший им принц, ваш брат, ныне умер. Мне известно также, что принцессе, его бездетной вдове, по вашему распоряжению, Еверланд оставлен в пожизненное владение. Кому вы хотите передать его после смерти принцессы? Могу лишь повторить слова, сказанные вам прежде Иваном Ивановичем. Об этом вам знать преждевременно. Алексей Григорьевич недовольно сдвинул брови, с трудом сдерживая нарастающее раздражение. «Пусть будет так», — проговорил он. «Но, может быть, вы сможете мне открыть содержание бумаги под номером 5. Об этом вам знать тем более преждевременно». «Но что же мне делать?» — начал Бобринский с дрожью в голосе. «Чего же мне еще ждать? Верните меня в Петербург, определите меня на службу. Тогда вы сможете увидеть, способен ли я оправдать ваше доверие. И вы думаете, что будет просто найти для вас применение в статской службе?» С иронической улыбкой спросила императрица. Алексей Григорьевич еще более помрачнел. «Тогда пошлите меня в армию и дайте мне полк». «Разве можно доверить полк такому вертопраху, как вы? Тогда, по крайней мере, разрешите мне уехать в предназначенное мне имение и устройте мои финансовые дела», — быстро проговорил он. «У меня нет денег для вашего транжирства. Что сказать мне о человеке, который ни на что не способен, кроме безудержной игры в карты?» Глаза Алексея Григорьевича блеснули. Он весь вдруг сжался и стукнул кулаком по столу. «А что сказать мне о матери, которая держит сына в черном теле, не платит его долгов, а все деньги тратит на любовников?» Екатерина побледнела. Она медленно поднялась и встала, прямая и величественная, как монумент, показавшись гораздо выше, чем была на самом деле. «За оный вящий про дерзости!» — произнесла она почему-то по-русски. Потом протянула руку и позвонила в колокольчик. Немедленно в кабинет вбежал Зубов. «Платон Александрович, — сказала императрица, — тебе надлежит все приготовить к отъезду господина Бобринского в Ревель». «Мой дорогой господин, — обратился Зубов к Алексею Григорьевичу с насмешливой любезностью, — я вижу, что вы утомлены. Вам необходимо отдохнуть перед дальней дорогой. Благоволите следовать за мной».